Глазами любви. Мне кажется, что мои родители постарели и утратили ясность ума. А мне кажется, что ты стал смотреть на них по-другому. Причем тут это? Как ты говоришь, что есть, то есть. Подожди, я расскажу тебе. Король был влюблен в Сабрину, женщину из народа, на которую он женился. Однажды король был на охоте, и во дворец прибыл гонец с известием, что мать Сабрины больна. И хотя можно было поплатиться головой за нарушение запрета брать личную карету короля, Сабрина села в нее и поехала к матери. По возвращении король узнал о случившемся. «Вот что значит дочерняя любовь», — сказал он. Сабрина, не задумываясь, поставила на карту свою жизнь, чтобы ухаживать за больной матерью. Разве она не удивительная? Другой раз Сабрина сидела в дворцовом саду и ела фрукты, когда пришел король. Она с ним поздоровалась, а затем надкусила последний персик, оставшийся в корзине. «На вид они вкусные», — сказал король. «И правда вкусные», — согласилась принцесса и протянула ему последний персик. «Как же она меня любит», — рассказывал потом король. «Она отказала себе в удовольствие, отдав последний персик. Она просто чудо». Прошло несколько лет, и кто знает почему, любовь и страсть покинули сердце короля. Сидя рядом с самыми близкими своими друзьями, он говорил им: «Она так и научилась вести себя по-королевски. Разве она не нарушила мой запрет, взяв мою карету? Но это еще не все. Помню, как-то она дала мне надкушенный персик». Действительность всегда неизвестна. Что есть, то есть. Однако, как, например, в этой сказке, человек может толковать эту действительность по-разному. «Осторожней со своими ощущениями», — говорил мудрец. «Если то, что ты видишь, идеально соответствует той действительности, которая больше всего тебя устраивает, не верь своим глазам».